Глава 18. Райдер. Я не ревную. Где она, черт возьми? К тому моменту, когда я спускаюсь по лестнице, Колсон рвет и мечет. Сразу видно, в ярость он впадает редко. Есть в нем что-то от бойскаута. Этакий хороший парень, который вечно улыбается и все воспринимает спокойно. Впрочем, прямо сейчас челюсти у него сжаты туже пружины. Он подлетел к дому через несколько минут после того, как я выпроводил Карму. Разумеется, Колсон не один. Верный лакей при нем. Когда они ворвались в дом, лицо у Трагера полыхало, а кулаки он сжимал так, будто всем своим видом умолял Кейса спустить его с поводка. Впрочем, тот сумел удержать приятеля в узде. Однако прямо сейчас вид у обоих такой, будто они вот-вот взорвутся. «Я же сказал, что приведу ее». Равнодушно отвечаю, указывая назад себя. Джиджи сбегает вслед за мной по ступенькам. При виде ее в глазах у Колсона мелькает колоссальное облегчение. И тут он замечает позади нее Беккета. «Что за черт? Ты была наверху с ним?» — рычит он. «Я была в туалете», — отвечает Джиджи. Лжет она гладко, но мы-то оба знаем, чем она на самом деле занималась. Не могу даже объяснить вспышку. Это странное ощущение, которое я испытывал, застав ее с Беккетом у стены. Черт, боюсь, это ощущение не что иное, как ревность. Эта девчонка начинает забираться мне в душу, и мне это не нравится. «Какого дьявола ты тут забыла?» Кейс прямо исходит неодобрением. «Зачем ты зависаешь с этими парнями?» «Нас пригласили на вечеринку», — пожав плечами, отвечает она. Его явное неудовольствие ее совершенно не волнует. «Кого это нас?» «Меня и Мию. А вот что ты здесь делаешь?» «Мы возвращались из Мэлоуна». Ресторан премиум-сегмента, предлагающий гостям самую разную кухню и специализирующийся на мясных блюдах. «И я увидел на улице твою машину. Сначала подумал, да не может быть, Джиджи ни за что сюда не сунется». В его голосе сквозит горечь. «Но нет же, вот она ты. Что за хрен, а?» Тут решает встрять Трагер. «Из-за этих мерзавцев кофе запястье растянул Джи», — напоминает он ей. «Чёрта с два, это все твоя вина», — откликается Шейн, закатив глаза. «Ты швырнул парня о стол, не надо на нас это вешать». «Все начал ваш Хоули». Я, впрочем, их уже не слушаю. Колсон тоже. Он бросает хмурые взгляды в сторону Джиджи и больше его ничего не колышет. «Забирай Мию», — приказывает он. «Мы уезжаем». На мгновение кажется, что она будет спорить, но в итоге раздраженно вздыхает и сдается. Одну секунду. Она исчезает в кухне. Музыка снова начинает играть громче, благополучно заглушив тявканье Трагера. Что за идиот? Пока мы ждем Джиджи, внимание Колсона обращено исключительно на меня. Пялится он с таким осуждением, будто я тут несу за всю ответственность. Вот только, как всегда, в неприятности нас втянул член Беккета. Удивительно только, что Джиджи Грэхам на это повелась. Она как-то не похожа на девушку, которая согласится на разовый перепихон с местным бабником. Настроение у меня окончательно портится, а ведь оно было скверным еще до того, как Колсон решил ворваться ко мне домой. Все покатилось по наклонной примерно в тот момент, когда Карма решила заявиться без приглашения, утверждая, что забыла подвеску, когда была у меня в прошлый раз. Сильно подозреваю, что она заявилась сюда, засунув несчастную вещицу в карман. Знаю, я чересчур подозрителен, но все-таки предпочитаю цинизм наивности. Когда ожидаешь худшего, тебе всегда приятно оказаться неправым. Что, впрочем, редко случается. Может, это и не самый здоровый способ прожить жизнь, но я так живу с 6 лет, и за эти годы здорово сэкономил на разочарованиях. Спустя минуту Джиджи возвращается. «Мия остается», — резко заявляет она. Ее подруга Кейт отвезет ее домой. «Поехали». Тон Кейса не допускает возражений. Он жестокий и безапелляционный. Когда Кейс поворачивается к нам спиной, она оглядывается на Беккета и одними губами произносит «Прости». Беккет только пожимает плечами и ухмыляется. Все еще на стороже, я марширую к передней двери и встаю там, наблюдая, как они идут к тротуару. Трагер печатает что-то на телефоне. Колсон негромко разговаривает с Джиджи, которая с каждым его словом выглядит все более раздраженной. Останавливаются они перед ее белым внедорожником. Пусть это жалко, но я испытываю острое удовлетворение, когда Колсон пытается открыть дверь с пассажирской стороны, а Джиджи резко взмахивает рукой, явно указывая ему даже не садиться в машину. Минуту спустя она заводит автомобиль и, уезжая, только мигают задние фары. Колсон остается у обочины. Будто ощутив мое присутствие, он напрягается, а потом поворачивается ко мне. Физиономия у него недовольная. Я только закатываю глаза. Он поворачивается на каблуках и отправляется вниз по улице. Домой, я так понимаю. Очередной дружеский соседский визит от моего сокапитана. «Вот это веселуха!» — замечает Беккет, остановившись на крыльце рядом со мной. Я качаю головой. «Ты теперь специально настраиваешь их против нас. Ладно тебе, брат. Из всех цыпочек надо было связаться именно с этой. Приятель, ты и частные уроки даешь. Не тебе читать мне лекции насчет того, кто с кем связывается. Мое раздражение только растет. Я просто пытаюсь предупредить, чтобы в следующий раз ты был осторожнее. А если бы он взбежал по лестнице, еще 5 секунд, и если бы я вас не прервал, ты бы трахнул ее прямо в коридоре». Беккет моргает, а потом заливается хохотом. «Вот оно что, ясно». «Что?» — бормочу я. «Когда ты сказал, что она тебя не интересует, был один из тех дней, знаешь, когда ты говоришь одно, а думаешь совершенно противоположное, понял?» Я слишком напряжен, чтобы отвечать, мне слишком беспокойно, так что в ответ просто кривляюсь. Беккет хлопает меня по плечу, продолжая посмеиваться. «Все нормально, старик, я отвалю». Хотел бы я ему сказать, что в этом нет нужды, что он может поступать как угодно, связываться с кем захочет. Вот только эти слова, разрешение продолжить увиваться за Джиджи, комом стоят у меня в горле. К концу выходных мы получаем общекомандную рассылку. В электронном письме говорится, что утром в понедельник нам надо на час задержаться после тренировки. Гуру пиара Кристи Дельмонт наносит новый удар. Подробности очень размыты, но оно и понятно. Одним из авторов текста значится Дженсен, а у него вендетта против слов в принципе. Мы с Шейном выходим из душа, обернув вокруг талии полотенце. Инфраструктура в Брайере на порядок лучше, чем в Иствуде. И главный плюс — запах. Иными словами, в Брайере, благодаря их беспрецедентной системе фильтрации воздуха, почти ничем не пахнет. В Иствуде, каждый раз оказавшись в раздевалке, мы чувствовали себя так, будто попали в пункт сбора старых носков. Присев на скамейку, можно было заработать занозу в заднице, в душевых кабинках была плесень. Если забудешь шлепанцы для душа, беспокоиться придется не только о том, сколько спортсменов побывало в кабинке до тебя, но еще и о более серьезных проблемах. Всегда оставался риск ампутации конечности, потому что ее паразит некротический фасциит. Редкое, но серьезное инфекционное заболевание, которое характеризуется быстрым разрушением мягких тканей подкожной клетчатки. «Знаешь», — заявляет Шейн, когда мы возвращаемся в основное помещение переодеться. «Девчонки вечно просят прислать им фотку члена. Я уже устал». Он картинно вздыхает. «Столько сил тратится на эти фотографии». «Есть крутая идея. Может, сделаешь одну и будешь рассылать всем?» — предлагает Беккет. «А это ты у нас ленивый ленивец. Короткий путь всегда проще». Шейн падает на скамейку и начинает натягивать носки. Женщине надо почувствовать себя особенной. Если она просит фотку члена, эта фотка должна быть лично для нее, с учетом ее потребностей. «С учетом ее потребностей?» — эхом переспрашивает Никлад Тимур. «Брат, ты там чем вообще занимаешься? Специально декорации создаешь для каждой цыпочки? Если она любит полевые цветы, позируешь в поле?» Рэнд сгибается пополам от хохота, похлопывая себя по коленке. «А когда фотку для Линси делал, ты на член крошечную розовую пачку нацепил?» Бывшая Шейна — балерина. И представив то, что описали Ник и Рэнд, мы заливаемся смехом. Я замечаю, что даже парочка парней из Брайера едва сдерживают смех. Правда, улыбки быстро исчезают под прищуром их доблестного лидера Колсона. Разумом я понимаю, насколько все это нездорово для команды, понимаю, что эту разделительную черту надо уничтожить. Может, я бы этим и занялся, не навяжи мне парни капитанство, которое я всей душой ненавижу. Едва нацепив ботинки, я хватаю из шкафчика телефон. Проверить, нет ли пропущенных сообщений. Когда одно из них оказывается от Джиджи, я напрягаюсь. «Жизель, можем позаниматься завтра вечером». Я понимаю, что она имеет в виду, но член против воли дергается. Эта легкомысленная часть меня давно в деле и знает, что позаниматься можно истолковать по-разному, даже непристойно. Незаметно печатаю ответ. Колсон стоит в двух шагах от меня, у своего шкафчика. После того, как он вытащил Джиджи из моего дома в пятницу вечером, я предпочту не будить спящего медведя. Я. Да, время и место те же. Жизель. Ага, там и встретимся. Соглашаться на это — не лучшая идея. Но я всегда помню о нашей договоренности и надеюсь, что она сможет помочь мне получить место тренера. Ради возможности поработать под руководством Гаррета Грэхэма и Джейка Коннелли, я готов терпеть гнев Колсона хоть каждый день. Впрочем, если на то пошло, я сомневаюсь насчет очередной встречи с Джиджи вовсе не из-за кейса Колсона. Становится все сложнее убедить себя, что я не хочу вытрахать ей мозги. Войдя в аудиторию, я вижу две дюжины стульев, расставленных по кругу на сцене, и сердце у меня падает. Тренер Дженсон стоит там же в компании мужчины и женщины за 40, подобных тошнотворным сериальным родителям, знаете, каких показывают по каналу Disney. Впрочем, если приглядеться, становится заметно, что они слегка похожи, так что может и брат с сестрой. Оба в брюках хаки и похожих рубашках постельных цветов. У нее зеленая, а у него розовая. Кажется, этот оттенок еще называют лососевым. «Чтоб меня!» — едва слышно бормочет Шейн. «Похоже на... тимбилдинг». Заканчиваю я, и меня прямо дрожь охватывает. Любому тренеру рано или поздно в задницу попадает шило. Шило, которое мало-помалу добирается до мозгов, проковыривает там ямку, и в этой ямке зарождается большая и светлая идея о том, что уж его-то команда непременно выиграет от грёбаных упражнений по укреплению отношений между участниками. От этой же напасти мы страдали в прошлом сезоне в Иствуде, когда появился новый координатор защиты и убедил тренера Эванса, как чудесно будет укрепить связи в команде. 3 дня мы вынуждены были играть в тупые игры и завязываться каким-то нечеловеческим узлом, для которого ни одно человеческое тело не приспособлено. То был мой худший кошмар. «Все сели», — гавкает Дженсон. «Точно могу сказать. Каждый, кто прямо сейчас взбирается на сцену и занимает свое место, точно знает, что нас ждет. И никого это не радует. Едва мы расселись, тренер Дженсон подтверждает наши опасения. «Мисс Дельмонт из отдела по связям с общественностью организовала нам занятия по тимбилдингу каждый понедельник следующие 6 недель. Наш вратарь Джо Керт выглядит так, будто его вот-вот вырвет. Он склонился вперед и прикрыл лицо руками. Связи с общественностью — бич нашего общества», — бормочет рядом со мной Шейн. «Что ж, я лично ненавижу тимбилдинг больше всего на свете», — продолжает Дженсон. «А потому у меня отличные новости. Мне сообщили, что мое участие не требуется, так что...» В кои-то веки Дженсон открыто улыбается. «Позвольте представить вам Шелдона и Нэнс Лоредо. Делайте все, что они скажут, или вылетите из команды». На мгновение мне кажется, что он сейчас наденет себе на голову веночек и спрыгнет со сцены, как восторженная школьница. Он посмеивается всю дорогу до выхода. Нэнс Лоредо делает шаг вперед и, ослепительно улыбаясь, принимается яростно махать всем присутствующим. «Мы так рады познакомиться со всеми вами». Парни таращатся на нее с каменными лицами. «Нам с Шелдоном сказали, что есть тут горстка глупышек, у которых проблема с командным единством», — говорит она нараспев, будто перед ней щенки или детсадовцы. «Я уже знаю, что возненавижу ее». «А ведь это такое препятствие, ребятки», — подхватывает Шелдон. «Да, его я тоже возненавижу». Мои сокомандники продолжают таращиться на этих улыбающихся постельных роботов. Пытаются как-то осмыслить, что с ними делать. «Кто-нибудь, пожалуйста, пожалуйста, убейте меня», — бубнит Рэнд Хоули. «Я даже заплачу». По залу разносятся смешки. И не только от иссоцких парней. Патрик Армстронг тут же вскидывает руку, привлекая внимание коучей. «Видели? Не нужно нам никакого командного единства». Он указывает на Ренда, потом на Трагера. «Один только что посмеялся над шуткой другого. А ведь они ненавидят друг друга. Так что все, дело сделано. Народ, пойдемте отсюда». Не успеваем мы оторвать задницы от стульев, как диснеевские близняшки превращаются в инструкторов по строевой подготовке. Они дуют в свистки, висящие на шее, да еще и делают это одновременно. Пронзительный звук прорезает зал и эхом отдается от стен. Я морщусь. «Как уже сказала Нэнс», — продолжает Шелдон, едва наши барабанные перепонки приходят в чувство. «Университет пригласил нас, потому что поведение вашей команды вызывает нешуточное беспокойство». «Нешуточное беспокойство», — вторит ему Нэнс. «Кипящая между вами враждебность привела к тому, что пострадал человек», — пытается пристыдить нас Шелдон. «Мы не можем допустить, чтобы эта враждебность кипела и дальше». «Для вас она как смертный приговор», — поддакивает Нэнс. «Как-то чересчур драматично, нет?» — подает голос Шейн, но оба инструктора его игнорируют. «Лучший способ преодолеть напряжение и враждебность — перестать видеть друг в друге врагов и начать относиться друг к другу, как к обычным людям». «Обычным людям», — повторяет за ним Нэнс, качая головой. Тут, видимо, наступает время ее выступления. «Следующий час мы именно этим и будем заниматься. Все готовы?» «Никто не готов. Мы все угрюмо таращимся от нее. Первое наше упражнение называется «Имя и не только». Шел, неси сюда кресло-мешок». «Откуда здесь вообще кресло-мешок?» — вздыхает Беккет. Шелдон бросается к огромному пластиковому контейнеру. Одному богу известно, что за ужасы в нем скрываются. Лично я надеюсь никогда не встретиться с ними лицом к лицу. И возвращается в круг, уже с розовым креслом-мешком, перекидывая его из одной руки в другую. При этом вид у него такой, будто он вот-вот описывается от восторга. Я прямо-таки жду, когда на брюках цвета хаки появятся подозрительные пятна. «Я не хочу больше играть в хоккей», — мрачно объявляет Нази, поглядывая по сторонам. «Я ухожу из команды». Нэнс смеется. «Шелдон, мы нашли главного шутника в этой группе». «Точно, нашли». У Шелдона радостный взгляд робота, и прямо сейчас взгляд этот направлен на нас. «Игра очень простая, и объяснять-то ничего не надо. Но на всякий случай послушайте. Когда мешок окажется у вас в руках, назовите свое имя и что-то, что вы любите. Потом перебросьте мешок кому-нибудь еще, и так до тех пор, пока в команде не назовут свои имена и то, что им нравится. Назвать можно все, что угодно», — добавляет Нэнс. «Кто-то любит пасту, а кто-то мечтать. Все, что угодно, все, что вы любите. Есть вопросы?» Тристан со старшего курса поднимает руку. «Почему вы такие радостные? Какие наркотики вы принимаете и проявляются ли они на допинг-контроле?» По залу проносится смех. А вот Нэнси решает ответить со всей серьезностью. «Не могу говорить за Шелдона, но я такая радостная, потому что ощущаю радость. А радость я ощущаю, потому что люблю объединять людей. Знаешь что, Шелдон, кинь ко мне мешок». Он кидает мешок прямо в ее распростертые объятия. «Меня зовут Нэнс, и я люблю объединять людей. Вот вам имя и не только». Она кидает мешок обратно Шелдону, который со ослепительной улыбкой поворачивается к нам. «Меня зовут Шелдон, и я люблю чизкейк». «Видите, как просто». Нэнс улыбается так широко, что челюсть ее вот-вот расколется надвое. «Ладненько, начнем». Первый мешок получает парень из Брайера, Бун Вудроу. Обычно тихий второкурсник прочищает горло. «Ну, мое имя Бун, но все зовут меня Вуди». «Ой, так даже веселее, чем я думал», — перебивает его Шелдон, кивая Нэнс. «Если у вас есть прозвища, ребята, назовите их тоже. Продолжай, Вуди, что тебе нравится?» «Я, ну...» Вудроу пару секунд прикидывает, что сказать. «Я люблю хоккей». Прежде чем он успевает бросить мешок кому-то еще, Нэнси принимается помахивать пальчиком. «Нет-нет, Вуди, ты сможешь гораздо лучше. Думаю, можно с уверенностью сказать, что хоккей тут любят все, раз уж вы все здесь собрались и все в команде по хоккею». «Да, капитан Очевидность», — фыркает Тим Коффи. Вудро кривится. «Ладно, еще мне нравится бейсбол. Весной я играю подающим за Брайер». Он поглядывает на роботов в постельном, пытаясь понять, прошел ли их тест. «Замечательно», — кивает Шелдон, «что до остальных больше мы никому не позволим говорить об ответе про спорт». «Ой, пошел ты, Вуди», — бормочет Трагер. Взял и отжал себе лучший ответ. «Попробуем расширить свои горизонты», — советует Шелдон. «Копните глубже». «Хорошо, Вуди», — щебечет Нэнс. «Кидай дальше, не мешкай с этим мешком». За такую фразу ее арестовать мало. Вудроу бросает мешок Остину по лбу. «Меня зовут Остин». На мгновение первокурсник задумывается. «Я люблю видеоигры». Он кидает мешок Патрику Армстронгу. «Так, я Патрик, или парень из Канзаса. Я люблю собак». Он кидает мешок Шейну. «Шейн Линдли, я люблю гольф, и мне плевать, что вы просили не выбирать спорт, потому что я действительно люблю играть в гольф». Он кидает мешок Беккету. «Беккет Дан, я люблю секс». По залу разносятся приглушенные смешки. Что до меня, по какой-то причине эффект полностью противоположный. Внезапно я отчетливо вспоминаю, как Беккет засовывал язык Джиджи в глотку, и у меня в груди все сжимается. Черт побери, я же не ревнивец. Я никогда не ревную. Ревновать — значит дорожить чем-то или кем-то до такой степени, что хочешь оставить это только себе, а я мало чем дорожу. Скажем так, будучи полными жизни американскими хоккеистами, вы все получаете удовольствие от секса, — любезно отмечает Шелдон. Выбери что-нибудь еще. Беккет поджимает губы. «Ладно, мне нравятся путешествия во времени». Нэнс хлопает в ладоши. «Вот это уже интересно. Я бы с радостью послушала об этом чуть больше». Уилл Ларсен с любопытством поглядывает на Беккета. «Ты любишь поговорить об этом? Теории строить?» «Все. И обсудить, и покрутить теории, и кино посмотреть, фантастику и документалки». «Не существует документалок о путешествиях во времени, потому что и самих путешествий не бывает», — в отчаянии бормочет Шейн. «Сколько можно об этом говорить?» «Как бы то ни было», — продолжает Беккет, игнорируя Шейна. «Вот что мне нравится. Путешествия во времени». Он кидает мешок Уиллу. «Уилл Ларсен, я бы назвал путешествия во времени, потому что тоже ими увлекаюсь. Но тогда, может, научно-фантастические фильмы?» Он перебрасывает мешок Кейсу. «Кейс Колсон», — представляется мой сокапитан. «Я люблю ходить в походы». Я тут же понимаю, куда этот мешок отправится дальше. Колсон кидает его с силой, так что мне в руки эта штука прилетает со шлепком. «Люк Райдер», — бормочу я. «Я люблю исторические документальные фильмы, о Второй мировой и тому подобное». «Вот ненормальны», — откликается Трагер. Я в ответ только глаза закатываю. Вся эта пытка продолжается до тех пор, пока все не назвали свои имена и какую-нибудь ерунду, которую любят. После Нэнс хлопает в ладоши и объявляет. «Это было потрясающе!» Шелдон неистово кивает в знак согласия. «Следующее наше упражнение называется «Убейте меня кто-нибудь!»» Заканчивает за него Трагер, и парни снова смеются. Вот только с мешками делу не поможешь. Честно говоря, я понятия не имею, сможет ли эта команда когда-нибудь объединиться. Да и как это сделать, когда один капитан заявляется домой ко второму и утаскивает оттуда свою бывшую девушку, которая посмела с нами пообщаться. Для Колсона мы до сих пор враги, и, подозреваю, останемся ими навсегда. Так что, пожалуй, не стоит говорить, что завтра вечером я снова собираюсь встретиться с его бывшей. Расшифровка передачи «Короли хоккея». День выхода в эфир — 23 сентября. The Sports Broadcast Corporation. Гаррет Грэхэм. «Но хватит о профессионалах. Наш продюсер Зара собрала несколько действительно крутых фактов о грядущем сезоне студенческого мужского хоккея. Как оказалось, в этом году у нас 10 команд, в которых по 8, а то и больше первокурсников. Звание самой лучшей команды первокурсников получает университет Сент-Энтони. Совсем чуть-чуть от него отстает университет штата Миннесота. Интересно будет посмотреть, как новички выйдут на лед с официальным началом сезона». Джей Коннелли. «А программы D1 в этом году выбрали больше 180 человек для НХЛ, «Невероятно!» Грэхэм. «Однако, прежде чем копать поглубже, пара слов от нашего нового спонсора TRN. Этой осенью смотрите на TRN подборку абсолютно новых программ, включая шоу о свиданиях благословения, где все решают отцы. Вот такое нам с Джейком по душе, да, Коннелли?» Коннелли. «Вот уж точно, Джи!» Грэхэм. «Обязательно включите TRN, если хотите посмотреть реалити-шоу. TRN. Все по-настоящему, вся жизнь, все время».